Глава 21. Черт. Выругался, нехотя отстраняясь от девушки. Слышал прекрасно, как она с облегчением выдохнула. А может, с сожалением? Чуть ли не простонала. Это еще что, девочка? Дальше будет все по-взрослому. Опять не туда, Руслан, сворачиваешь, совсем не туда. Да, проорал в трубку, так как именно сейчас даже Феликс, мой ненаглядный друг, попадет под раздачу. Чего тебе? Грубо, но так получилось. Сегодня у меня чертовски эмоциональный день, что совсем не подходит образу хладнокровного Руслана Савицкого, о котором все наслышаны. Наоборот, избавь. Феликс на другом конце провода сначала опешил, а после ехидно усмехнулся. «Русланчик, а, Русланчик, чего ты такой бешеный?» И даже заржал. «У меня зубы свело судорогой, как представлю, сколько подколов услышу в будущем». «Какого хрена?» — начал я тише, но со сталью в голосе. «Полегче». Феликс перебил уже, поняв, в каком я состоянии, и зная прекрасно, что в такие моменты лучше не попадать мне под горячую руку. Мне до бешеного друга далеко, но иногда могу выйти из себя. Что-нибудь похлеще, какого хрена или твою мать, Феликс? Знает, но нарывается. Твоя мать, Феликс, выдал, снова слыша смех прямо в ухо. Узнаю своего друга. Пауза, а после снова ехидная. Я не помешал? Как же я ненавижу банальщину, еще и с ехидством. Ведь прекрасно знает и понимает, что помешал, но съязвить — это святое. Зубы скрипят, так хочется кого-нибудь разорвать. Перевожу взгляд на Злату, но девушка паникает еще сильнее. Неужели я действительно так страшен в гневе? Да и что за фигня творится-то? Ну уже, подерзи мне, девочка. Ты так сильно этого хотела, и что теперь? От одного моего грозного рыка и не менее грозного взгляда снова теряешься? Эх, Злата, Злата. Я не хочу тебя видеть запуганной ланью. Не желаю. Люблю, когда мне бросают вызов. Да и сам его брошу, кому хочешь. И сейчас, когда я только почувствовал азарт, Феликс мне весь кайф обламывает. Даже к гадалке не ходи, чтобы узнать цель звонка друга. Вот прямо мысли мои читает, повторяя: «У нас проблемы». Я так и понял. Кривлюсь, правда, обороты слегка сбавляю, а то Злата уже на дверь косится. Точно с ней не соскучишься. Но и давить, скорее всего, не получится. Иногда я срываюсь. Редко, но очень болезненно для окружающих. Нет, не физически, скорее морально. Феликс обычно бьет морды и крошит стены, а я давлю силу воли, отнимаю дар речи и заставляю чувствовать себя ничтожеством. И с Сеней я еще сегодня был почти нежен. Но вот Злату сильно прессовать почему-то не хочется. В ней есть потенциал, внутренний стержень, и с возрастом она научится правильно использовать свои качества, ну и, возможно, с хорошим учителем. «Остановись, педагог недоделанный!» — хмыкнул мой рационализм. «Руслан, ты здесь?» — вернул меня Феликс в реальность. «Жду тебя через полчаса». Друг, как обычно, не ходит вокруг да около, предпочитая сразу выдавать всю информацию. В лоб, что называется. «Будем думать, как бороться с конкурентами». Точнее, с одним, что мне доподлинно известно. Слишком обнаглел дядя, зажравшийся. Решил на кусок нашего пирога опозариться. Но палку перегибать все же не стоит. И главное, так нагло прет, как танк, что я даже со своей извечной рассудительностью обалдел. Что говорить о бешеном Феликсе и таком же несдержанном Артуре? Им только дай отмашку, в бой ринуться, глазом не моргнув. Иногда у парней тормоза напрочь отказывают, но именно я в нашем трио отвечаю как раз за мирное решение конфликтов. Ненавижу все эти пушки, закатывание в цемент и прочие прелести дерьмовых фильмов. Хотя допускаю, что иногда это неизбежно. Но если можно все же избежать подобных разборок, то приложу максимум усилий, чтобы оградить друзей от возможных нежелательных последствий. Сейчас именно такой случай. Но как же, черт бы его побрал, не вовремя-то? Хорошо. Выдаю спустя несколько секунд и первым отключаюсь, все так же глядя на Злату. Тебя охрана отвезет ко мне домой. Бросаю на ходу, поворачиваясь к девушке спиной и направляясь к своему креслу. А ты? А у меня дела. Резко отвечаю, больше не желая встречаться с ней взглядами. На сегодня и игр, и запугиваний достаточно. Еще куча дел, а я тут с малолеткой какой-то развлекаюсь. Дожился, мать твою. Соплячку приструнить не могу. Послушай, у тебя был шанс, чтобы я послушал. Пришлось все-таки повернуться, чтобы девушка не тешила напрасных иллюзий. Ты его упустила, второго не будет. Я уселся в кресло и подъехал вплотную к столу. Еще вопросы? Ее ноздри раздувались, как у дракона, а пальцы сжимались в кулаки. Вот это я понимаю картина. Дай девчонке волю, так накинется на меня, не оставив и мокрого места. И, блин, заводит же меня вот такая Злата. Язык чешется и Феликса, и зажравшегося дядю сейчас нахрен послать уже окончательно. Я хочу все и сейчас. Хотя впереди 2 недели. Еще успею придумать наказание этой строптивице. Сомневаюсь, что Сеня со своей расторопностью найдет бабки раньше, а сумма там ой какая немаленькая. Нет. Шипит Злата, все-таки решив сейчас уступить, хотя глаза кричат об обратном. Зажравшийся индюк. Еще какой, смеюсь в ответ, а рука тянется к телефону. Номер водителя, пара гудков и мое уже довольно спокойное. Сергей, поднимись ко мне и пару человек охраны с собой захвати. Зачем охрана? Злата интересуется, когда я откидываю телефон на стол. Не доверяешь? Нет. Развожу руками в разные стороны. Заметь, у меня есть для этого повод. Я же сказала, что деньги верну. Даже голос повышает, ну надо же, какая смелая девочка. И все объясню. 2 недели, дорогая. На последнем слове кривлюсь, так как не привык к такому обращению. И ты вернешься к своему жениху. А если он долг не отдаст? Оставляю вопрос без ответа. Здесь мои правила. Паспорт с собой? Спросил, и с удивленным взглядом девчонка отрицательно покачала головой. Водительское удостоверение? У Сени документы. Снова поморщилась при упоминании женишка. Что, в ЗАГС понес? Вроде бы удивился я, но при этом просто-напросто дерзил. Злата снова начала пыхтеть от злости. Прелестное зрелище. Ей бы еще крылатую лошадь и доспехи с копьем. Получится настоящая валькирия. Нет, моим мозгам определенно нужен отдых. Желательно поскорее и подольше. Зачем тебе мой паспорт? В рабство хочешь продать? Как-то равнодушно интересуется Злата, будто разлука с женихом не разобьет любящее девичье сердце. Это я, конечно, мысленно иронизирую. Вроде как успокаиваясь, хотя до сих пор злость кипит внутри. Но что она вообще обо мне думает? То подвал и цепь, то рабство какое-то приплела. Что будет следующим? Предположение, что я собираюсь продать ее на органы или скормить бойцовским собакам? Сострить я не успеваю, так как водитель вместе с охраной входит в кабинет. А Злата все так же смотрит на меня, практически не моргая. Даже дышать, кажется, перестала. Но я и сам не знаю, что ответить. Как-то не задумывался ни тогда, когда предложил девчонке побыть у меня в качестве страховки, ни сейчас. Когда назад уже ничего не повернешь. Значит, будем идти вперед. Остается только правильно определить цель.